Есенин вообще был человеком, которого тянуло к себе все, несовместимое с его природой. Интересные, мягко говоря, отношения складывались у него и с городской культурой. Он терпеть не мог кинематографа. Даром, что некогда принял участие в написании киносценария в соавторстве с Сергеем Клычковым, Михаилом Герасимовым и Надеждой Павлович. Не любил цирк. Особенно удручающее впечатление на него производила французская борьба. Пренебрежительно отзывался об ипподроме. То ли дело табун бежит. Массовая эстрадная культура той эпохи, всякого рода румынские оркестры, ресторанные певцы и эстрадные шансонетки, производила на него тяжелейшее впечатление. Во всем этом он видел воинствующую пошлость. При этом неустанно читал книги, проглатывая огромное их количество. И не просто проглатывал, а прорабатывал, извлекая из них все, годящееся для своего поэтического хозяйства. Но те явления в искусстве, которые представляли собой деформацию привычных форм, являли фундаментальное искажение человеческой природы, он обозревал с интересом и каким-то затаенным любопытством, как нечто глубоко враждебное и в то же время не бессмысленное, как знак эпохи крушения всего и вся до основания. Так в картинной галерее он напряженно всматривался в картины Пикассо, о котором Сергей Булгаков писал, что когда смотришь на его полотна, вас охватывает атмосфера мистической жути, доходящей до ужаса. Покрывало дня с его успокоительной пестротой и красочностью отлетает, все объемлет ночь, страшная и безликая, в которой обступают немые и злые призраки, какие-то тени. Это удушье могилы. Сейчас же он с тем же любопытством, что и к Пикассо, присматривался к Мейерхольду. Создавалось ощущение, что неугомонный театральный экспериментатор, тот единственный режиссер, который сумеет поставить трагедию, поистине революционную для театрального искусства. Еще в 1920 году Есенин принял предложение Мейерхольда написать для театра РСФСР драму в стихах «Григорий и Дмитрий», драму о самозванце, воцарившемся на Москве с помощью иноземных штыков, с явным отталкиванием от пушкинского Бориса Годунова. Драма эта не сохранилась, и мы не можем сказать, как реализовал поэт этот интересный замысел. О том, что она была в непосредственной работе, свидетельствует Иван Грузинов. «Утро. Вдвоем». Есенин читает драматический отрывок. Действующие лица — Иван IV, митрополит Филипп, монахи и, кажется, опричники. Диалоги Ивана IV и Филиппа, зарисовка фигур Ивана IV и Филиппа близка к характеристике, сделанной Карамзиным в его истории государства российского. Иван IV и Филипп, если мне не изменяет память, говорят пятистопным ямбом. Два других действующих лица, кажется, монахи, в диалогах описывают тихую лунную ночь. Их речи полны тончайшего лиризма. Есенин из «Радуницы» и «Голубеня» изъясняется из них обоих. В дальнейшем, приблизительно через год, Есенин в «Пугачеве» точно так же описывает устами своих героев бурную дождливую ночь. А теперь поэт пришел к режиссеру с готовой драматической поэмой и приступил к чтению. «Есенин читал мне Пугачева», — вспоминал через много лет Мейерхольд, «и я почувствовал какую-то близость Пугачева с пушкинскими краткодраматическими произведениями. Есенин читал мне пьесу как бы в конкурсном порядке, когда предлагались и другие произведения к постановке. Он читал, так сказать, внутренне собравшись. В этом чтении, визгливо-песенном и залихватски удалом, он выражал весь песенный склад русской песни, доведенный до бесшабашного своего удальского явления. Песенный лад Есенина связан непосредственно с пляской. Он любил песню и гармонику, а песня, подобно мистерии, явление народное. Мейерхольд выделил в есенинском чтении то, что показалось ему наиболее характерным. Но многие слушатели вспоминали, что дрожь брала их, когда слышали они монологи в есенинском исполнении, в особенности монолог «Хлопуши», где звериная языческая стихия трагедии была сконцентрирована с наибольшей силой. «Сумасшедшая, бешеная кровавая муть! Что ты? Смерть? Или исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет, тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему! Пусть он даже не Петр! Чернь его любит за буйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам. В Солонце рыл глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому, трепал и цепами дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится. Эту голову с шеи сшибить нелегко. Оренбургская заря красношерстой верблюдицей рассветное роняло мне в рот молоко. И холодное, корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Постановка Есенинской трагедии так и не состоялась. Пугачев был заменен Мейерхольдом другой пьесой «Мистерии Буф Маяковского». Здесь вождь театрального октября ощутил полный простор для своих новаций. С Пугачевым же ничего не вышло, да и не могло выйти. Мейерхольд не мог не ощутить все бессилие своего творческого метода при столкновении с Есенинской трагедией. Для Есенина же отказ от постановки был весьма тяжелым ударом. Позднее он попытался еще раз предложить Пугачеву театральному режиссеру, на сей раз Гайдебурову, но и эта попытка кончилась ничем. Да и что было делать его трагедии ему самому в пышном и нищем, по сути, театральном мире начала периода НЭПа? Это его собратья чувствовали себя там, как рыба в воде. Они со своими пьесками, консультациями в литчасти у Таирова и того же Гайдебурова поистине нашли себя. Когда в 1967 году Юрий Любимов принимался за постановку Пугачева в театре на Таганке, неудача спектакля была как бы запрограммирована изначально. Считающий себя последователем Мейерхольда, режиссер подошел к трагедии во всеоружии с явным намерением воплотить неосуществившийся более полувека назад замысел. Но, возможно, его не постигла бы столь серьезная творческая катастрофа, если бы главным консультантом и автором сценической редакции не был бы приглашен постаревший Николай Робертович Эрдман, бывший имажинист и поставщик пьес в театр Мейерхольда, который расцветил трагедию пошлейшими сценами с императрицей Екатериной в стиле воинствующих антимонархистов литературно-театральной Москвы 20-х годов. История с Пугачевым стала для Есенина еще одним камнем преткновения в отношениях с собратьями, о чем он открыто заявил после чтения трагедии в «Стойле Пегаса». Заслуживает внимания краткое содержание есенинской речи в изложении Ивана Грузинова. Он сказал, что расходится во взглядах на искусство со своими друзьями-имажинистами. Некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое беспорядочное нагромождение образов его не устраивает. Толпе образов он предпочитает органический образ. Точно так же он расходится со своими друзьями-имажинистами во взглядах на театральное искусство. В то время как имажинисты главную роль в театре отводят действию в ущерб слову, он полагает, что слову должна быть отведена в театре главная роль. Он не желает унижать словесное искусство в угоду искусству театральному. Ему, как поэту, работающему преимущественно над словом, неприятна подчиненная роль слова в театре. Вот почему эта новая пьеса, в том виде, как она есть, является произведением лирическим. И если режиссеры считают Пугачева не совсем сценичным, то автор заявляет, что переделывать его не намерен. Пусть театр, если он желает ставить Пугачева, перестроится так, чтобы его пьеса могла увидеть сцену в том виде, как она есть. 7 августа 1921 года умер Александр Блок. Незадолго до смерти он писал: «Хотим мы этого или не хотим, уйти от этого слова некуда, потому что в России 2 года назад окончилась революция. Каждый день истекшего двухлетия для нас день изживания последствий этой окончившейся революции. Каждая бытовая мелочь говорит о ней же, каждый изживал эти дни по-своему. Активно, пассивно, сочувственно, с ненавистью, тупо, весело, клонясь к смерти, наполняясь волею к жизни, каждый по-своему, но все равно с чувством ее неотступного присутствия». В начале мая Блок приехал в Москву с чтением стихов на вечерах. Бледный, уставший, сжигаемый изнутри болезненным огнем, он читал на этих вечерах в Политехническом, в Доме печати, старые, всем знакомые стихи «Голос из хора», «Перед судом», «Седое утро» и в конце о девушке, певшей в церковном хоре. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок, о том, что никто не придет назад. Кто смотрел на Блока, терзаясь от боли, кто слушал его с недоумением и с насмешкой, кто видел в нем отсталого от жизни интеллигента. И много было тех, кто не скрывал своего злорадства, глядя на большевика, автора «12». Это же стихи мертвеца. Раздался торжествующий вопль, как только Блок закончил чтение. Он прав. Я действительно мертвец. Спокойно и устало согласился Блок. Жизнь была кончена. Вернувшись домой в Петроград, он слег и уже больше почти не вставал. Ни дышать, ни жить в новой атмосфере он не мог. О смерти Блока Есенин узнал в стойле Пегаса. Сообщение о происшедшем вызвало замешательство среди посетителей кафе. Есенин молча ушел. А когда пролетарские поэты устроили в клубе «Кузница» на Тверской вечер памяти Блока, он, ворвавшись в зал, в крайнем возбуждении крикнул: «Это вы, пролетарские поэты, виновны в смерти Блока!» До конца он не уставал при этом подчеркивать свое преимущество перед Блоком, и не только формальное. Блок много говорит о родине, но настоящего ощущения родины у него нет. Недаром он и сам признается, что в его жилах на три четверти кровь немецкая. Так прорывалось у Есенина отношение крестьянина к интеллигенту, в котором он улавливал определенную чужеродность. Отношение, идущее еще со времен крестьянской купницы и ее неприязни к романцам и западникам. Все это накладывалось на демонстративное высвобождение из-под авторитета поэта, которого Есенин еще недавно признавал первым в России. Сейчас же самый лучший в России поэт, по определению, должен был акцентировать внимание слушателей и читателей на том, в чем Блок ниже его самого. Это же подчеркивание своего первородства по сравнению с поэзией Блока прозвучало и в манифесте, который должен был открывать книгу «Эпоха Есенина и Мариенгофа». Этот же мотив прозвучит и через 2 года в предисловии к предполагаемому собранию сочинений. Я очень люблю и ценю Блока, но на наших полях он часто глядит как голландец. С Блоком был связан у Есенина сложнейший комплекс ощущений. Он в дым разругался со своими собратьями, почтившими Блока похабнейшим вечером под издевательским названием «Чистосердечные облоки», на котором прозвучали слова о дохлом поэте. Впрочем, после того, как Блоку в лицо было заявлено, что он мертвец, удивляться ничему не приходится. Хотя это «в дым разругался» отличалось той же непоследовательностью, как и все у Есенина в то время. Не проходит и месяца, как он подписывает совместно с Мариенгофом пресловутый манифест, в котором укладывает в гроб всех соперников на поэтической арене и покойного Блока в том числе. Шум и гам сопровождал всю банду на протяжении 1921 года. Месяца, пожалуй, не проходило, чтобы не разыграли великолепную какую-нибудь очередную историю. Однажды в начале лета с помощью девушек, добровольных помощниц, Гали Бенеславской, Ани Назаровой, Яны Козловской, развесили ночью на московских изогнутых улицах так называемое «обращение имажинистов» с совершенно издевательским вступлением. «Имажинисты всех стран, соединяйтесь! Всеобщая мобилизация! Поэтов, живописцев, актеров, композиторов, режиссеров и друзей действующего искусства!» Тут уже, в отличие от истории с переименованием улиц, дело так просто не обошлось. Друзей пригласили в ВЧК и ясно дали понять, что если они не отменят свою мобилизацию, то незамедлительно будет закрыта их ассоциация, а, соответственно, они лишатся кафе и книжной лавки, не говоря уже о невозможности в будущем издании книг. Мобилизацию пришлось отменять прямо на театральной и распускать взбудораженную толпу молодежи, требующей стихов. Не успели улечься разговоры об этом достопамятном событии, как литературная Москва вновь была взбудоражена очередным скандалом, разразившимся между имажинистами и наркомом просвещения Луначарским. Наркомпрос все время пытался сидеть на 2 стульях сразу. То расхваливал на все лады футуристическую братью, то солидаризировался с разрушителями из пролеткульта, то хватался за голову и начинал бомбардировать Ленина письмами, в которых настаивал на необходимости сохранения культурных ценностей. Потом опять пожимал руки революционерам в области духа, а ознакомившись с их творениями, приходил в ужас. Все это вместе называлось культурной политикой и бережным отношением к художникам. Ознакомившись с последними имажинистскими публикациями, Луначарский разразился статьей «Свобода книги и революции», в которой назвал имажинистов отдельными шарлатанами, желающими морочить публику, среди которых есть талантливые люди, но которые как бы нарочно стараются опаскудить свои таланты. Еще раньше в «Известиях» появилось письмо Луначарского, касающееся книг, выпущенных за последнее время так называемыми «имажинистами», которые при несомненной талантливости авторов представляют собой злостное надругательство и над собственным дарованием, и над человечностью, и над современной Россией. Речь шла о сборнике «Золотой кипяток», посвященном Сакше, то бишь Сахарову. Здесь наркомпрос мог ознакомиться с есенинской исповедью хулигана, со знаменитой Луной, а также насладиться маринговским словотворчеством. Но окончательно добило слабонервного наркома перемирие с машинами Шершеневича. Друзья, ремингтоны, поршни и шины, прыщи велосипедов на оспе мостовой, никуда я от вас, машины, не уйду с натощак головой. И так далее. Про жажду ласк супруга с заводской машиной мы уже говорили. Луначарский был в бешенстве. Можно сказать, оскорблялось его достоинство как почетного председателя Всероссийского союза поэтов. Так как союз поэтов не протестовал против этого проституирования таланта, вываленного предварительно в зловонные грязи, то я настоящим публично заявляю, что звание председателя Всероссийского союза поэтов с себя слагаю. А как насчет футуризма и поэта 150 лимонов, Анатолий Васильевич? Откуда вдруг такая стыдливость? Чем «Золотой кипяток» с Шершеневичем хуже? Уж признавать так всех. Мастера ЦК Ордена имажинистов приняли вызов и ответили соответствующим образом. Первое. Наркому Луначарскому. Или прекратить эту легкомысленную травлю целой группы поэтов-новаторов, или, если эта фраза не только фраза, а прочное убеждение, выслать нас за пределы Советской России, ибо наше присутствие здесь в качестве шарлатанов и оскорбительно для нас, и не нужно, и вредно для государства. Второе. Критику же Луначарскому. Публичную дискуссию по имажинизму, где в качестве компетентных судей будут приглашены профессор Шпет, профессор Сокулин и другие представители науки и искусства. Составлял это письмо Шершеневич, и понятно, что имена Шпета и Сокулина не были взяты им с потолка. Личное и близкое знакомство с ними, Вадима, и предварительная обработка могли обеспечить победу в грядущей дискуссии. Интересен был первый пункт обращения с озадачивающей фразой «выслать нас за пределы Советской России». Шантаж наркома? Да, прямой шантаж. Эпатаж? Издевательство? Над кем и над чем? Подобный способ расправы с шарлатанами, вредными для государства, еще не вошел в практику режима. По меньшей мере год оставался до того дня, когда будет снаряжен философский пароход, на котором 160 философов, писателей, ученых будут отправлены в вечное изгнание. Так дразнил Шершеневич Луначарского или, чувствуя общую атмосферу, предугадывал неизбежное. Так или иначе, это была игра с огнем. Другое дело, что имажинисты в том виде, в каком они существовали, никому не были опасны и прекрасно вписывались при всех своих скандалах, объяснениях ВЧК и перепалках с ругающимися критиками в культурную обстановку Советской России тех лет. Самой громкой, скандальной и подчеркнуто аполитичной группе можно было простить многое, время от времени огревая ее по затылку, а потом с иронической улыбкой выслушивая очередной протест. Чем больше грязи и разгрома вокруг, тем лучше. А нервы товарища Луначарского — это его личное дело. Пусть самолично объясняется. Он и объяснился. На этом все и затихло. Но ненадолго. Следующий скандал произошел на заседании пролетарских писателей в ЛИТО, куда явился Есенин, посидел, послушал, а потом вышел на сцену. Здесь говорили о литературе с марксистским подходом. Никакой другой литературы не допускается. Это уже 3 года. 3 года вы пишете вашу марксистскую ерунду. 3 года мы молчали. Сколько же еще вы будете затыкать нам глотку? И на кой черт и кому нужен марксистский подход? Может быть, завтра же ваш Маркс сдохнет?» Возмущенные крики перебивались насмешками. Ну чего еще можно от него ждать? Репутация известная. Мало того, что имажинист, еще и хулиган в быту и в поэзии. Знаем мы, дескать, друг, и твой кистень в голубой степи, и Мерина, и исповедь хулигана с Луной. Чего он добивался? Неужели рассчитывал, что поймут смысл написанного и сказанного? Пожалуй, ясно отдавал себе отчет в том, что слава первого поэта неотделима от славы хулигана и скандалиста. Одно, увы, тогда было невозможно без другого. и приходилось тащить за собой этот черный шлейф, да так, чтобы никто из окружающих не понял, насколько тебе все это осточертело. Он с упоением перечитывал в те дни Гоголя и с затаенным ужасом находил полное подтверждение его прозрений в окружающей жизни. О какой к черту революции здесь можно говорить? Вокруг все тот же Миргород со знаменитой лужей и достопамятной свиньей, таскающей из казенного стола важные бумаги. Только лужа полна крови, и кровавые капли стекают со свиных клыков. Вокруг все те же прекрасные Иван Ивановичи и Иван Никифоровичи, готовые глотку перегрызть друг другу из-за очередного гусака. И катит по России бессмертный Чичиков, торгующий мертвыми крестьянскими душами. Блуд на крови. А лиц человеческих не видно, сплошные свиные рыла кругом. Поистине легче в кабаке, чем среди этой замечательной публики. Он и отправился с друзьями-приятелями в кабак, в какую-нибудь тайную забегаловку, где в эпоху сухого закона можно было разжиться спиртом и хорошей закуской. Во время одного такого визита на квартирку у Никитских ворот к Зое Петровне Шатовой веселая компания наткнулась на сотрудников ВЧК. По сигналу о тайной нелегальной сходке контрреволюционеров сотрудники явились к Шатовой и обнаружили, что никакой контрреволюции там и не пахло. Просто этот притон частенько посещали разного рода дельцы и спекулянты, которые за Ромом и Бургундским обделывали свои делишки и торговали золотом и драгоценностями. Всех посетителей, включая и поэтов, вместе с сопровождавшим их Гришей Колобовым, забрали в кутузку. Колобов, размахивая своим мандатом, пытался убедить чекистов, что они не имеют права арестовывать ответственного работника. Конечно, ничего из этих убеждений не вышло, и друзьям пришлось провести ночь на нарах, во время которой один из чекистов-латышей заставил поэтов мыть камеру. Покидая тюремный двор, Есенин услышал позади себя: «Сережа!» В тюремном окне мелькнуло женское лицо, глаза неподвижно смотрели на него. Он улыбнулся, махнул рукой: «Старая знакомая! Мина! Мина Свирская!» Еще совсем недавно он провел ее за руку в политехнический, где читал «Сорокауст». Потом встретил случайно на улице, когда бежал в типографию. Вот где довелось свидеться. Милая подружка, девочка и сэрочка, что ждет ее теперь. После освобождения пил на квартире в Богословском, стремясь унять боль. Напевал популярную бандитскую песенку «В жизни живем мы только раз, когда отмычки есть у нас». Потом переходил на частушки собственного сочинения. «Эх, яблочко, да цвету ясного, есть и сволочь в Москве цвету красного». Вдруг замолкал, опускал голову, о чем-то мучительно про себя думал. «Только раз ведь живем мы, только раз». Шел в стойло Пегаса, как всегда, откалывал очередные номера. Одному дельцу, громко ругающему выступавших, опрокинул на голову тарелку с соусом. В другой раз отказался выступать, вызвав негодующий рев зальчики. Знал, что каждое его появление в стойле ждут с нетерпением. Либо Есенин устроит скандал, хоть и небезопасно, а будет на что посмотреть, потешить нервы, либо начнет читать стихи, тоже зрелище из незабываемых. На эстраде танцевали приглашенные актрисули. То цыганская венгерка заставляла замирать слушателей в сладкой истоме, то Сандро Кусиков выскакивал со знаменитой гитарой и пел под всеобщий восторг романсы на свои слова. «Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег». Жизнь моя с авантюристической подкладкой, но все это идет помимо меня. Слышавшие от Есенина эту фразу едва ли понимали, о чем идет речь.